Алло. Здравствуйте, компания «Верес», старший инспектор Фролов Максим Игоревич. Все разговоры записываются. На Алина Александровна, это вы? Допустим. Уточните дату своего рождения, пожалуйста. А еще что мне уточнить? Ну, чтобы убедиться, разговаривали. Ну, допустим. Допустим. На сегодняшний день у вас имеется задолженность перед компанией «Манимен» в размере 23 815 рублей. Требование компании кредитора оплатить данную сумму в течение 3 дней. Какой из дней поступит оплата? Вы каким боком к этим всем отношениям? Коллекторская компания. И что дальше? Так, ваш договор был передан нам. А где уведомление меня об этом? Надо было вас уведомить. Да, представляете, надо было. Ну вы же не ложили на свой займ. Что я не ложила? Я как раз на свой займ положила. Это да. Займ-то не закрывали. Я про уведомление вас спрашиваю. Где уведомление? Секундочку. Угу. Эй, вы где там? Да. Вас уведомят в течение 30 дней после передачи дела нам. А сколько уже дней прошло? Не знаю, в личном кабинете не смотрели. А от какого числа у меня нет доступа к интернету? От какого числа вы говорите, у вас агентский договор? У меня нет доступа к интернету. От какого числа вы говорите, у вас агентский договор? А я не говорил, с какого числа у нас агентский договор. Ну, так скажите. Так посмотрите свою электронную почту. А 2 раза предыдущие вы не расслышали, что я сказал, что у меня нет доступа к интернету? Ну, найдите доступ к интернету. Зачем? Ну, вы ознакомлены, да, с 230-м федеральным законом, статьей 9? Так. Ну. Ознакомлены? В курсе, да? Что мы должны были вас уведомить? Что кредитор должен был меня уведомить. А пока кредитор меня... Электронную почту откройте. Нет, что вы, перестаньте. Найдите доступ к интернету. Перестаньте, ведь в 230-м федеральном законе четко прописаны способы уведомления должника. То есть вы свою электронную почту не открывали, правильно? То есть электронная почта не является способом уведомления должника. Вам должны было лично, да, принести и сказать, что теперь ваше дело у нас в компании «Эверест». Ну, вообще, либо да, либо лично под расписку, либо лично. Почтой России по, так, с уведомлением. Электронную почту. Да, зачем мне нужна электронная почта? Это все Филькина грамота. Да? Угу. Ну, представляете? То есть вы отказываетесь платить, да? Вы закон читали? Я читал. И о чем? Какой электронной почте? О какой электронной почте вы мне сейчас говорите? То есть вам не пришло на адрес, и то есть для вас электронная почта это не является никаким... Нет, конечно, не является. Да? Абсолютно. Угу. Да. Хорошо, всего доброго, до свидания. Что-то быстро слился ты. Все? Угу. Ну, пока. Если я вам говорю, уже 3 раза посмотрите свою электронную почту. Да нахрена мне это надо? Ты что, прикалываешься, чувак? Ну, значит, я отказ пишу. Да это напиши. Это не очень смешно как-то. Почему не смешно? Это очень смешно. Ну, напиши, ну, хоть 10 раз напиши, и что? Хорошо. Вот когда иск придет, будет смешно не мне. О, иск. Да если бы. Я уж прошу да. об этом, а все морозятся, никто не хочет суд подавать. Да? Угу. Угу. Представляешь? Ну ладно, давай пока тогда. До свидания. Давай. До свидания.